«Как откусит?» — передразнил Комаров молчуна. «Топором отрубит и весь разговор. Вяжите!» Комаров засмеялся. «Дядя Вася за пол-литра что хочешь оттяпает». «Значит, Шарик что?» — спросил Смирнов. «Он что, без хвоста будет?» «Точно!» Снова засмеялся Комаров. «Без хвоста! Был говорящим, а станет молчащим!» Печенкин посмотрел на злющее лицо Комарова и подумал, что у него все-таки какие-то особые счеты с Шариком. Видно, Шарик что-то еще видел и знает про Комарова, иначе зачем бы он хотел, чтобы Шарику отрубили хвост? «Не будем вязать!» Вдруг твердо отрезал Печенкин. «И никакого дядю Васю сюда не пустим!» Еще тверже сказал Смирнов. «Что?» Заорал Комаров, вытаращив глаза. Он всего ожидал, кроме этого бунта. Все всегда его слушались, и на тебе. Уж не ослышался ли он? А Молчун хотел сказать еще что-то, но, взглянув на Степана Комарова, осекся. Злое лицо Степана говорило Молчуну, что он, Комаров, и сам без всякого дяди Васи способен не только на то, чтобы отрубить Шарику хвост. С таким лицом он, Комаров, может запросто и голову Шарику отрубить. Уразумев это, Молчун взял бутылку водки за горлышко и стукнул ее о полено. Бутылка разлетелась вдребезги. Это как бы послужило сигналом к полному переходу Молчунова, Печенкина и Смирнова на сторону Шарика. Словно почувствовав это или что-то еще, Шарик внезапно рванулся с поводка и оглушительно залаял. На улице раздался топот и голоса, кто-то еще заходил по крыше сарая, а кто-то сильно толкнулся плечом в дверь. «Дядя Вася!» — заорал Комаров. «Наших бьют!» И рванулся к двери. Печенкин и Смирнов с двух сторон набросились на Комарова, Молчун стал загораживать ящиками рвущуюся с петель дверь. Но кто-то так сильно наподдал ее снаружи, что она отлетела, Молчуна вместе с ящиками отбросила к противоположной стене, а в образовавшийся проем влетел Димка Колчанов с ребятами и с какой-то девчонкой в джинсах. «Шарик!» — закричал Дима, бросаясь к рвущейся от радости с поводка собаки. Визжа и подпрыгивая от радости, Шарик бросился навстречу своему хозяину. На лицах Комарова, Печенкина и Смирнова было написано «Все кончено, мы пропали». Теперь Шарик все расскажет о нас Колчанову. И, словно услышав эти мысли, Молчун закричал на весь сарай первым. «Шарик, ты молчи, я сам все расскажу! Мы сами!» — подхватили голос Молчуна, Комаров, Смирнов и Печенкин. «Мы больше не будем! Мы никогда больше не будем!» А Шарик все продолжал визжать и подпрыгивать от радости чуть не до потолка. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин.